Всем ли хорошо слышно? Напишите, пожалуйста, если возможно, все, кто сейчас приходит, как меня слышно. Потому что, может быть, кому-то слышно плохо. Дозвонились. На начало просто сейчас начинаем, да? И пошло, да? Все, у вас слышно. И как там презентация работает. Все. Итак, еще раз добрый день. Мы начинаем сегодняшний вебинар, который посвящен теме «Эмоциональная саморегуляция, подавление навязчивых состояний». В принципе, это вторая тема онлайн-обучения первого уровня, которая связана с подготовкой будущих экроаналитиков, возможностям эмоционального самоконтроля и умений в дальнейшем идентифицировать эмоции других людей для того, чтобы их анализировать, для того, чтобы уметь считывать эти эмоциональные состояния по какой-то минимальной информации о человеке, будь то голос, почерк, движение тела и прочее. Поэтому сегодня у нас в чем-то будет семинар, который будет повторять некоторые вещи предыдущего семинара, а что-то будет уже новое. Возвращаясь к теме предыдущего семинара, я хотел бы напомнить, что на предыдущем семинаре мы изучили с вами три уровня самосознания. Это чувственный, волевой, мыслительный. И попытались пока работать с первым уровнем, это чувственный уровень самосознания, непосредственно с ощущениями. Прошли классификации ощущений. Одна из них нам понадобится и на сегодня. Это классификация ощущений, связанная с внешним восприятием действительности, внутренних ощущений и проприоцептивные, мышечно-суставные ощущения. Кстати, третья группа ощущений нам понадобится, конечно, не сегодня. В основном мы с ней уже будем работать на втором уровне, потому что она больше связана с механизмами волевого самоконтроля. Однако сегодня я вынужден буду к ней тоже обратиться. Почему? Потому что тема сегодняшнего семинара обязывает. Нас интересовать будут сегодня возможности, каким образом предотвращать такое явление, которое называется навязчивыми состояниями. В частности, мы будем говорить о навязчивых эмоциях. Ну, в основном, как правило, всегда имеют в виду какие-то фобии, или иначе говоря, навязчивые страхи. Клаустрофобия, арахнофобия, там, боязнь пауков, боязнь толпы и многие другие вещи, которые могут оказаться навязчивыми страхами. То есть, как справляться с этими состояниями. А поскольку без волевого самоконтроля этот механизм в принципе невозможен, то область проприоцептивных ощущений нам сегодня тоже понадобится. Когда мы говорим о чувственном уровне восприятия, мы всегда подразумеваем три основные категории, о которых сейчас идет речь. Кстати, я хотел бы задать вопрос сразу, если можно, ответьте мне в чате. Хорошо ли видна презентация, всем ли ее видно? Если можно, мне ответьте на этот вопрос. Все, замечательно. Итак, ощущения. Ну, под ощущениями всегда подразумеваются информативно простые состояния, в которых концентрация внимания максимально высока. То есть, когда мы говорим об ощущении внутри тела, мы всегда точно знаем, где оно расположено. Если это боль, значит, мы знаем, где она расположена. Если это там головокружение, тошнота, мы точно знаем, в какой области тела это происходит. Что касается внешних состояний, которые тоже связаны с ощущениями, будь то ощущение света, звука, тактильные ощущения, они тоже всегда очень четко локализованы в пространстве. И все это происходит, опять же, за счет того, что внимание максимально сконцентрировано на той области чувственной реакции, которую мы называем ощущением. Но когда дело доходит до более сложных чувственных состояний, если их можно считать более сложными, хотя на самом деле они тоже весьма примитивные, и пришли они к нам из животного мира. Я сейчас говорю об эмоциях. То в эмоциях мы уже имеем дело с меньшей концентрацией внимания, то есть внимание несколько рассеяно, и мы точно не можем установить, где именно происходят ощущения в нашем теле в тот момент, когда мы испытываем то или иное эмоциональное состояние. Да, мы можем сосредоточить внимание на частоте сердечных сокращений. Мы можем обратить внимание на какой-то холод в спине или на какой-то жар в голове. Мы можем чувствовать какой-то мнимый ком в горле. Почему я говорю мнимый? Потому что каждый из нас понимает, что этого кома в горле на самом деле у него нет. И даже холод по спине мы прекрасно понимаем, что на самом деле человеку не холодно, что это тоже мнимое ощущение. И мнимыми мы их считаем прежде всего именно потому, что концентрации на этих ощущениях внимания нет. То есть внимание наше на них не концентрируется. Отсюда выводы. Эмоции, они генерализованы. То есть, иначе говоря, это состояние более распространенного характера. Когда мы испытываем то или иное эмоциональное состояние, мы реагируем практически полностью всем нашим телом, всем организмом. Вот, поэтому именно эмоциональным состоянием соответствуют формы деконцентрации внимания, которые связаны с пространственной деконцентрацией внимания, возвращая вас к теме предыдущего семинара, о которой мы уже говорили. Сегодня мы только вкратце повторим этот материал для того, чтобы, ну, скажем, те, которые пришли к нам впервые или плохо запомнили то, что было на предыдущем вебинаре, могли просто восстановить это в памяти. Третий уровень – это уровень ассоциации. Это тоже чувственный уровень нашего восприятия. В частности, ассоциации не обязательно связаны с какими-то сложными задачами, то есть могут быть ассоциации, связанные с какими-то сложными жизненными воспоминаниями. Мы считаем, что это наши ассоциации. Ассоциации могут быть такие же примитивные, как и ощущения. Например, ассоциация кислого вкуса во рту. Вот если, например, положить человеку в рот кусочек лимона, вот он ощутит кислоту во рту. А вот то, что вы сейчас все ощутили, слушая меня, это была ассоциация кислоты во рту. Вовсе не вкус, а только ассоциация вкусовая. Могут быть обонятельные ассоциации, слуховые ассоциации. Это не иллюзии, не галлюцинации. Это память наша возвращает нас к тому событию, в котором мы испытывали данное ощущение. Но могут быть и эмоциональные ассоциации. В частности, могут быть ассоциации страха, ассоциации злости. Это кажется несколько необычным, как могут быть ассоциации страха. Объясню. Представьте себе, что вы сидите у экрана телевизора и смотрите какой-то фильм ужасов. В этот момент вы испытываете страх, в момент, когда вы видите какую-то очень страшную сцену. Скажем так, это действительно страх или это только ассоциация страха? Представим себе, что вместо вас у экрана телевизора мы бы посадили бы какого-нибудь африканского аборигена, который никогда в жизни, предположим, не видел телевизора, и включили бы ему этот фильм ужасов. Этот человек достаточно смелый, ему приходилось, может быть, со львом бороться где-то там в саванне. Но, увидев такой ужас на экране вашего телевизора, он мог бы получить и инфаркт. Вы более адаптированы. Почему? Да все потому, что вы понимаете, что опасность, о которой сейчас идет речь, она нереальна. И стало быть, мы не можем говорить о том, что вы испытываете настоящий страх. Вы испытываете ассоциацию страха. А ассоциация страха приносит вам лишь наслаждение, воспоминания об этих острых, как мы говорим, состояниях. Часто говорят, острые ощущения. На самом деле это острые эмоции, если быть более точным. Но иногда люди путают ассоциации и реальность. Иногда человек настолько глубоко уходит в свои переживания, в свою память, что он начинает терять ощущение реальности и того, что было когда-то очень давно. Он как бы заново переживает все эти состояния. В принципе, мы сейчас говорим о некотором психическом расстройстве. Хотя каждый человек в норме, периодически, иногда может забыть о реальности и очень сильно увлечься своими воспоминаниями. Бывает так, что человек вполне нормальный, а вовсе не сумасшедший, разговаривает вслух. Если человек разговаривает вслух, это вовсе не означает, что у него второе «я». Он просто громко озвучивает свои мысли. Это свойственно вполне нормальному человеку. Просто если он забывается, если рядом никого нет, он может говорить вслух. В принципе, любая мысль человеческая, это уже давным-давно доказано, она все равно озвучивается. Человек даже с закрытым ртом произносит те слова, о которых он думает. Просто это очень тихая речь, она не слышна никому. Если человек немножко увлечется, он может начинать шептать. Это уже возникает шепотная речь. А если никого нет в комнате, он напряженно о чем-то думает, он может начинать озвучивать эти мысли. Это мысли вслух. В этом случае мы говорим, что человек отчасти потерял чувство реальности. Если кто-то зайдет в этот момент в помещение, он будет даже несколько шокирован, потому что человек наедине с собой, сам с собой разговаривает. Такое часто случается с писателями, с людьми художественного склада, которые переживают глубоко события, которые они должны, например, перенести на лист бумаги, написать какой-то роман, книгу и так далее. По слухам, Александр Дюма, когда он писал свои произведения, он настолько глубоко терял, входил в эти состояния своих героев и терял чувство реальности, что даже были свидетели, которые видели, как он скатывается со всех ступенек, со второго этажа, выкрикивая какие-то фразы, как будто бы его кто-то в этот момент заколол шпагой. Ну, анекдот это или правда, я вам точно не скажу. Это всего лишь слухи, которые до меня дошли так же, как, может быть, сейчас я за что купил, за то продал. Но, тем не менее, это возможно. То есть, такие состояния бывают у людей, их нельзя считать каким-то нарушением. Однако, возвращаясь к теме все-таки сегодняшнего семинара. Дело в том, что на прошлом занятии мы говорили о концентрации внимания только как об ощущениях. Но дело все в том, что концентрация внимания повышается и на ассоциациях тоже. И чем больше мы концентрируем внимание на каких-то состояниях, например, на эмоциях, тем больше мы испытываем какие-то дополнительные побочные ощущения в этом состоянии. Если эта эмоция является ассоциативной эмоцией, то есть это всего лишь ассоциация эмоций, но мы будем глубоко вникать в эту ситуацию, мы вспомним ощущения. У нас возникнут ассоциации вкуса, ассоциации запаха, какие-то тактильные ассоциации. Таким образом мы больше, глубже воплощаемся в реальность того времени, которое уже прошло, которое содержится в нашей памяти и возникает в нашем сознании только ассоциативно. Между прочим, умение создавать такие, ну скажем, близкие к реальности ассоциации является великим искусством. Именно поэтому мы так любим театр, кино, виртуальная реальность, которая сейчас так многим нравится, именно создать такие ассоциации, чтобы человек переживал все, как будто бы все на самом деле. Но здесь всегда есть опасность. При увеличении концентрации внимания на чем-либо, когда рождаются ассоциации ощущений, человек может настолько потерять чувство реальности, что эти ощущения из мнимых могут стать для него настоящими. И в этом случае человек уже не просто испытывает мнимые эмоции или мнимые ассоциации, он уже испытывает фактически реальные состояния, которые мы могли бы назвать уже не только эмоциями, но и чувствами. Что такое чувство? Вообще нужно сказать, что ряд психологов не разделяет эмоции и чувства как какие-то отдельные категории или как отдельные понятия. Ну, как говорил один из моих знакомых академиков, он говорил, ну чувство, название как бы наше, отечественное, эмоции импортное название, потому эмоции и чувства это по сути дела одно и то же. Но так считают не все психологи, и существует в мире очень много классификаций и эмоций и чувств. И многие психологи все-таки разделяют чувства как высшие эмоции, но опять же под высшими эмоциями каждый автор понимает что-то свое. Некоторые говорят, вот, например, зависть – высшая эмоция, а некоторые говорят, нет, высшая эмоция – это только доброта. Так что же мы будем считать высшей эмоцией? То, что действительно ведет человека к какому-то духовному развитию, или высшая эмоция – это просто сложная эмоция, которую очень сложно интерпретировать, как обычную простую эмоцию, как страх, злость, грусть, там, вот такие вот весьма понятные и доступные вещи. Например, эмоция непонятного какого-то ожидания чего-то там в клеточку. Сложная эмоция. И вот ее называют в этом случае высшей эмоцией. Трудно сказать, какой классификации в этом случае следует доверять. В любом случае, когда мы говорим об эмоциях, то мы всегда подразумеваем какую-то деконцентрацию внимания. А когда мы говорим о чувствах, здесь что-то происходит другое, не просто деконцентрация внимания. Ну, к примеру, любовь. Все знают об этом прекрасном состоянии человеческой души, любовь. Я даже часто встречал это в классификациях эмоций многих авторов, где вот через запятую пишут радость, злость, потом запятая любовь, там запятая ненависть и понеслось. Но можно ли считать любовь эмоцией? Если исходить из нашей классификации деконцентрации внимания, то здесь ни о какой деконцентрации внимания и речи быть не может. Если говорить о том, что любовь – это высшая эмоция, то опять же, какая эмоция высшая? В состоянии любви человек может радоваться, Может. А злиться? Тоже может. А может человек плакать, грустить? Может. Может ли человек бояться за то, что с кем-то может что-то случиться, например, за ближнего своего бояться, страх потери ближнего, это ведь любовь. А страх потерять этого ближнего не обязательно, чтобы он умер, а просто даже вот в ревности иногда человек боится потерять своего ближнего, это что же страх? Ревность в основе своей тоже имеет страхи, но ведь это проявление любви. И никто не станет сомневаться, что это проявление любви, и даже сам человек знает, что это любовь. Хотя на самом деле эмоции здесь, я назвал все четыре крайне противоположные эмоции, которые мы обычно называем диаметральными эмоциями. Вот, если помните, под диаметральными эмоциями мы понимаем эмоции, которые крайне противоположны друг другу, как бы диаметрально противоположны друг другу. Вот, обычно мы называем диаметральными эмоциями крайнее проявление злости, гнев, крайнее проявление страха, ужас, крайнее проявление грусти, тоска и крайнее проявление радости, восторг. Причем настолько крайние, что в экральном анализе, поскольку они принимаются за основу отсчета, вот когда вот мы меряем количественную величину эмоций, допустим, более активные эмоции или менее активные эмоции, то мы как раз за точку отсчета принимаем не ноль эмоций, потому что нам очень тяжело проанализировать, что является нулем эмоций. У каждого человека это свой относительный ноль. Кто-то считает, что он уже эмоций не испытывает, а другой на него смотрит и видит, что он еще находится в достаточно активном эмоциональном состоянии. Хотя сам он уже потерял контроль над этим состоянием и считает, что он его не испытывает. Поэтому за крайнее, за точку отсчета мы принимаем максимум, а не минимум. Вот гнев, ужас, тоска и восторг – это максимальная точка, на которой проявляется человеческое состояние. И для того, чтобы оно для всех было одинаковым, мы для себя пришли к выводу, что под гневом следует понимать ту силу злости, когда человек уже находится в таком аффектном состоянии, что его уже вывести из этого состояния нельзя. Вернее, можно, но только медикаментозно или какими-то специальными аппаратными методами. Сам себя он уже не выведет из этого состояния, он полностью потерял над собой контроль. То же самое касается ужаса, тоски или восторга. Вот вы скажете, как может быть восторг, из которого человек не может выйти? Да запросто. Например, человек чего-то очень сильно боялся, например, самолет летел, мог разбиться, а потом вот он приземлился где-то на аэродроме, и все сложилось благополучно, он находится в таком состоянии восторга, что он целует этот аэродром и счастлив, что он не разбился. И в этот момент медики тихонько за ним идут, потому что понимают, что он может из этого состояния уже сам не выйти. Это действительно уже не просто радость, не просто сильная радость, это уже восторг. И под восторгом мы понимаем уже аффект, который никак нельзя назвать чем-то положительным. Но это, скажем, классификация, которая принимается именно в экральном анализе, потому что иначе мы точку отсчета не найдем, и потом мы не сможем измерять степень снижения активности. От, например, восторга к радости, к слабой радости, к сильному волнению, или вообще к слабому волнению, которое является смутной надеждой на то, что авось все обойдется. Или, например, тоска. Если мы будем отталкиваться от тоски, то следующим уровнем будет у нас, допустим, грусть, потом неудовлетворенность. Об этом мы говорили на предыдущем занятии. Вот. Но каждое из этих состояний, почему их четыре, еще раз напоминаю, хотя об этом уже говорилось на предыдущем занятии, потому что эти состояния полярные, потому что они связаны с какими-то определенными действиями. Этих действий всего четыре может быть. Агрессия – это преодоление препятствия, тревожность, которая вызывает страх или ужас. Это уход от этого препятствия. Безысходность, невозможность преодолеть это препятствие, невозможно уйти от него. То есть нельзя принять какое-то решение, убегать или нападать. То есть это состояние выжидания. Может быть, длительного даже выжидания. А чувство радостного облегчения – это задача завершена, угрозы больше нет. Что же касается активности, то когда мы говорим об активности или силе возбуждения эмоций, то мы имеем в виду, насколько та или иная модальность, говоря о страхе, злости, грусти или радости, вот эти вот четыре состояния, то есть возвращаясь к предыдущему слайду, напоминаю, то есть это агрессия, безысходность, чувство радостного облегчения или тревожность. Так вот, активность – это степень приближения к диаметральной эмоции, то есть к крайнему его проявлению. Вот в данном случае, если мы отдаляемся от диаметральной эмоции, активность снижается. И в этом случае мы говорим о слабом эмоциональном оттенке. Это след от бывшей диаметральной эмоции, который уже подавлен и который уже не обладает столь высокой активностью. Вот. В принципе, можно было бы говорить, если мы за точку отсчета принимаем гнев, тоску, восторг и ужас, что активности, которая отдаляется от диаметральных эмоций, может быть два основных уровня. Первый уровень – это уровень действия. Это состояние злости, страха, грусти или радости. При этом может быть степень преувеличения сильная или степень преуменьшения слабая. Вот здесь вот вы можете увидеть в данном случае, как это выглядит на первом уровне. То есть радость может быть большая радость или сильная радость, просто радость – это вторая степень, и третья степень – это преуменьшение, слабая радость. И второй уровень – это потенциал, когда человек еще ни на кого не нападает, ни от кого не убегает и не ретируется, и он не бросил какую-то задачу, потому что чувствует, что это безысходное состояние, он только внутренне к этому готовится. Такими состояниями является раздраженность по отношению к злости, настороженность по отношению к страху, неудовлетворенность по отношению к грусти и сильное волнение, вот в данном случае волнение, да, по отношению к радости. Опять же, здесь мы тоже можем говорить о трех степенях: преувеличение, средняя степень и слабая степень, которую мы считаем, что она выходит в зону отчуждения. Почему? Потому что слабая раздраженность, ее человек уже не чувствует. Если, скажем, человек не обращает внимания вообще ни на какую раздраженность, мы считаем, что эта раздраженность столь слабая, что она вышла в зону отчуждения. Но почему мы ее не исключаем? Почему считаем, что она все равно в эмоции присутствует? Потому что она может активизироваться в любой момент. То есть это, скажем, другая точка отсчета. Это та зона, которую человек не ощущает, но которая все равно у него существует, потому что на нее могут обратить внимание окружающие. Так вот, все эти состояния, если они идут без напряжения мышц, и на них нет очень сильной концентрации внимания, а вот, независимо от того, это будут ощущения, эмоции или ассоциации, они не могут быть навязчивыми по одной простой причине. Потому что волевой уровень здесь не задействован. Но волевой уровень, мы часто, когда говорим о воле, мы всегда подразумеваем какую-то вот действительно воля, вот да, вот свобода, свобода выбора и так далее. Но воля не так просто устроена, когда мы говорим о ней как о характеристике уровня самосознания. Воля имеет достаточно примитивные характеристики. О них тоже говорилось на предыдущем вебинаре. В частности, воля работает в компоненте вовлечения. Вот, например, если человек что-то очень хочет, он проявляет волевые усилия для того, чтобы этого достичь. Это воля вовлечения. Воля может быть волей сопротивления. Это когда человек чего-то очень не хочет, он внутренне противится этому. И вот эти вот состояния проявляются на кинестетическом уровне. Вот это вот та самая третья группа, о которой мы говорили в самом начале. Кинестетические ощущения, это мышечно-суставные ощущения. Обычно мышцы, если они напрягаются, они могут напрягаться тонически. То есть вот увеличивается мышечный тонус, напрягаются мышцы. Вот. Увеличение мышечного тонуса всегда ведет к скованности. И это проявление воли сопротивления. В скованном состоянии человек всегда чему-то противится. Может быть скованная злость, скованный страх. Может быть скованное волнение. Оно, кстати, часто ведет таким расстройством, как заикание, задержки речи. Вот. И скованное волнение очень часто ведет к таким, знаете, вот неуклюжим действиям. Рассеянное состояние, когда человек нервничает, когда у него все валится из рук, ведь это остановка действия. Может быть вовлеченная воля. Например, вовлеченный страх. В этом случае начинают сокращаться мышцы иначе. Они начинают сокращаться динамически. Представьте себе, что эти динамические сокращения становятся очень быстрые и многократные. Потому что когда человек чего-то хочет и как бы вовлекается, он начинает весь дрожать. Вот этот тремор есть не что иное, как многократные быстрые повторения динамических сокращений мышц, которые в конечном счете приводят к состоянию тремора. Вот это проявление воли вовлечения, когда человек дрожит. Если будет вовлеченное зло, человек начинает нападать. Вовлеченный страх, человек начинает убегать. В скованном страхе человек замрет. А вовлеченный страх заставит его убегать. Если будет вовлеченное волнение, человек начинает суетиться. Он начинает что-то делать, куда-то бежать. У него действия непродуктивные. Но в этот момент он не может находиться на месте. Он переступает с ноги на ногу. Он начинает... Вот знаете, вот когда человек волнуется сильно, например, на остановке, вот он волнуется, он куда-то торопится, он начинает волноваться, и в этот момент, в надежде, что вот все-таки ему удастся успеть, он начинает бегать там из угла в угол, хлопать себя там папкой по ноге, переступать с ноги на ногу. Видите, я вас медленно подвожу к состояниям, которые можно было бы назвать условно-патологическими. Почему условно? Потому что они встречаются у многих людей. Теперь представим себе, что в данном случае, говоря об этой волевой компоненте, мы фактически на уровне ассоциаций имеем дело с тем механизмом самосознания, с той волей, которая не полностью контролируется нами. Вот если мы будем говорить о я-концепции, она не всегда контролирует эти мышечные сокращения. Они ведь происходят часто рефлекторно. И вдруг в памяти, в ассоциациях человека возникает нечто, что было для него достаточно травмирующим и в конечном счете заставило его очень сильно сконцентрировать внимание сначала на тех переживаниях, которых он испытывал, эмоциональные переживания, ощущения, которые при этом присутствовали. А потом возникают те рефлексы, в частности, мышечные рефлексы, которые включили волю вовлечения или сопротивления настолько сильно, что эта эмоция энергетически, так же как и ощущение, начинает его истощать. Мышцы потребляют очень много энергии. Вообще потребление энергии лошади, я, по-моему, говорил это еще на предыдущем вебинаре, суточное, примерно такое же, как и у человека. На что идут калории лошади, понятно, они идут на работу мышц. На что же идут у человека эти калории? Мы говорим, мозг поедает это все. Ну как он может поедать? Мозг же не просто их поедает, он тоже их куда-то употребляет. И вот как показывает практика, если включаются вот эти мышечные напряжения в момент эмоциональных состояний, то идет очень мощный расход энергии. Он практически полностью истощает человека. Стоит человеку понервничать, если в этот момент была задействована либо воля вовлечения, то есть он весь дрожал, или скованное состояние, которое заставляло его цепенить и так далее, то истощение организма наступает значительно быстрее. В этом случае эмоции не сами по себе уничтожили энергию, а они ее употребили как бы через мышцы, если можно было бы так выразиться. Здесь ощущение, память, внимание, воля, все связывается воедино. Это новый переход, который фактически заставляет нас подключать волевым образом все механизмы нашего сознания. И в этом случае мышцы как раз и являются основным потребителем тех калорий, которые, собственно говоря, и были зарезервированы для нашего организма, для нашего сознания, для нашей нервной системы. Теперь представим себе, что это истощение уже произошло. То есть я сейчас не буду говорить о всех механизмах биохимии эмоций, об этом можно почитать, очень много есть прекрасной литературы, рекомендую вам об этом почитать, потому что это действительно интересно будет. Не хочу повторяться, не хочу говорить того, что вы можете прочитать в книжках. Но говоря об этих достаточно сложных механизмах, происходит не просто истощение, а происходит на этом фоне застревание. То есть существуют определенные гормоны, медиаторы, которые накапливаются в организме, они теперь не могут вывестись, вот, такие как мелатонин, ну и многие другие, я сейчас не буду их все перечислять, они не выводятся. И в этом случае начинает происходить застревание. Если такой механизм происходил неоднократно, могут возникнуть рефлексы, ведущие к подобному застреванию. И вот эти эмоциональные, чувственные рефлексы, связанные с ассоциациями, которые включают эти рефлексы как пусковые механизмы, фактически уже являются основой так называемого психокомплекса болезни. Этот психокомплекс болезни ведет к невротическим расстройствам. Скажу вам больше. Из присутствующих сейчас здесь нет ни одного ни невротика, потому что у каждого человека, нормального человека, какие-то неврозы все равно существуют. И какие-то элементарные застревания есть. И эти элементарные застревания ведут к определенным нарушениям характера человека. Они делают его, ну, не совсем самоуправляемым в этом случае. Человеку необходимо проявление огромных волевых усилий, которые часто сопряжены с мышечными напряжениями, для того, чтобы выводить себя из этих состояний. Именно поэтому на первом уровне нашего обучения мы ставим перед собой основную задачу, хотя для нас она всего лишь промежуточная, но для большинства людей, я считаю, что это вообще сверхзадача, это научиться управлять собой без затрат энергии, контролировать свои эмоции, контролировать свои ощущения, не затрачивая энергии столько, сколько нужно. На предыдущем занятии мы говорили о деконцентрации внимания, которая позволяет выходить через потерю концентрации внимания на отдельных ощущениях, направлены через какие-то пространственные диапазоны, на эмоциональные состояния. Сегодня мы снова повторим это на практике, но более тщательно и больше сосредоточим внимание на выходе из этих состояний. Я думаю, что эту работу сегодня буду делать с вами не я, это проведет второй преподаватель, вы его уже знаете по предыдущему вебинару, это Владимир Владимирович Креденсер. Вот, обычно мы либо работаем поодиночке, либо работаем вместе. Вот, ну, как правило, многие вебинары, поскольку как бы у каждого время свое есть, вот, мы проводим вместе. Поэтому не удивляйтесь, если на некоторых других вебинарах вы снова встретитесь одновременно с ними, со мной. Хотя это не обязательно. Может преподавать Владимир Владимирович, могу преподавать я. Владимир Владимирович, ведущий специалист в области экрального анализа, один из лучших практиков, который сейчас имеет, так сказать, в своем составе метод экрального анализа. Но прежде чем Владимир Владимирович начнет проводить с вами непосредственно вот это вот занятие, вот, я вам хотел бы показать, как этот тренинг работает. Вот, вначале можно поработать со слуховыми ощущениями. Я думаю, что Владимир Владимирович вам это показывал в предыдущий раз. Но неплохо было бы до того, как он подойдет и начнет уже с вами работать, во всяком случае, те, кто уже забыл, не делал это после предыдущего вебинара, или пришел сегодня впервые, потому что, ну, или просто смотрел этот вебинар по записи, я имею в виду вебинар первый, по первого уровня обучения. Вот, прочитайте внимательно, проанализируйте свои слуховые ощущения, сделайте это сейчас самостоятельно, без, так сказать, помощи инструктора, потому что я думаю, что когда подойдет Владимир Владимирович, он захочет пойти с вами уже дальше. Вот. Перейдите к зрительным ощущениям, попробуйте проанализировать таким же образом зрение, концентрацию внимания на зрительных ощущениях, деконцентрацию внимания. Поработайте немного с этими состояниями для того, чтобы вы научились их контролировать. Вот. И тогда вы сможете перейти к следующей задаче, которую сейчас будет непосредственно проводить с вами Владимир Владимирович. В частности, Владимир Владимирович сейчас начнет с вами занятие с того, что он проведет тренинг управления эмоциями на основе управления ощущениями. И еще раз говорю, хотя он внешне будет напоминать тот тренинг, который мы проводили на предыдущем вебинаре, но больше внимания сейчас будет уделяться моменту выхода из этих состояний. Не столько деконцентрации, сколько непосредственно уже выходу из них. Я бы сейчас хотел услышать ваши вопросы, потому что на предыдущем вебинаре мы как-то этого не сделали. Возможно, у вас этих вопросов много. И я бы сейчас ответил бы на эти вопросы до небольшого перерыва, после которого последует обучение, следующая часть нашего вебинара, где мы уже будем заниматься с вами практикой, или вернее, будете вы заниматься этой практикой с Владимиром Владимировичем. Поэтому, если можно, в чате напишите свои вопросы вот, прямо сейчас, и я постараюсь кратко на них ответить, для того, чтобы вы могли, так сказать, получить информацию максимально. Вопросы сейчас у вас есть? Пожалуйста, задавайте их. Вот, я смотрю, пока никто вопросов не пишет. Ну что ж, раз вопросов нет, то тогда я думаю, что мы сейчас ненадолго прервемся. Ну, я думаю, буквально минуты. А, уже есть вопрос, замечательно. Есть ли техника безопасности в методе? Если да, то какая? На самом деле сам метод по себе уже является техникой безопасности. Потому что то, что мы сейчас с вами делаем, мы непосредственно именно этим и занимаемся. Если вы научитесь выходить в состояние эмоций определенных, потом выходить из этих эмоций, контролируя их, то вы и учитесь этой технике безопасности. Вебинары первого уровня – это и есть вебинары, которые обучают вас технике безопасности в экранном анализе. Потому что экроаналитик, он работает так быстро и так молниеносно, что со стороны это выглядит как что-то мистическое. Это напоминает не внешне как-то вот работу Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Потому что не успевает человек рта раскрыть, как он уже о нем может рассказать очень многое и проанализировать все его действия, поступки и прогнозировать задолго вперед. Более того, он практически даже и не смотрит на этого человека, он его видит боковым зрением, просто человек пробегает мимо. Но такая техника становится возможной только в том случае, если человек хорошо тренированный. А тренинг позволяет ему достичь того уровня техники безопасности, которая нам нужна. Ну, это ответ на данный вопрос. Думаю, что я на него ответил. Больше пока вопросов я не вижу. Вот. Спасибо. И вам за участие. Значит, делаем небольшую паузу. Я думаю, минут на 5. Так, еще есть осознанный контроль эмоций и подавление эмоций. Это одно и то же или нет, в чем разница? Дело все в том, что, ну скажем так, осознанный контроль эмоций – это просто более широкое понятие, чем просто подавление эмоций. Мы вообще стараемся не подавлять эмоции, а переключать их. Понимаете как? Поэтому подавление эмоций вообще редко используется в нашей терминологии, такое понятие, но очень условно. Но осознанный контроль эмоций предполагает и подавление эмоций, и переключение эмоций. То есть можно эмоции подавлять, то есть фактически снижать в себе активность эмоционального состояния, можно его переключать на другое состояние. Поэтому говорить о том, что это одно и то же, наверное, неправильно, но это близкие понятия. Просто осознанный контроль эмоций – это шире понятие, чем просто подавление их. Пожалуйста. Ну что ж, я думаю, можно сейчас прерваться? Вопросов больше нет? Ну что ж, тогда прерываемся минуты на 4, да? Даже на 2. На 2 минуты для того, чтобы мы могли поменяться с нашим коллегой.